207. Матерь Агни-йоги. Настроения людские условны. То есть люди заранее решают, что такие-то явления будут их радовать, а другие огорчать. Это решает их воля. Решения эти можно пересмотреть и решить заново. Каждому горькому уроку жизни можно порадоваться, ибо ценность его превышает размер огорчения и остается с нами, в то время как огорчение проходит. Многому можно научиться радоваться из того, что раньше огорчало, если понимается, что приходим на землю и живем не ради удовольствия, но ради накопления и собирания ценного опыта. Тогда плата за него не будет уже более омрачать. Мудрый радуется тому, что глупого огорчает. Особенно радуется он, когда видит, что может расплатиться за прошлое.